остановил взгляд на Маринкином лице. «Спасибо!» И вдруг заволновался, поднял голову. «Ты одна?» «Одна. Про меня никому. Слышь, никому!» Маринка кивнула, оглянулась почему-то и тихо, еле слышно спросила. «Ты партизан?» Но хлопец уже не слышал. Бледное, как восковое лицо, потемнело, на виске набухла жилка, вскочил, глаза туманные, невидящие, прямо сквозь Маринку смотрит. «Есть! Есть, товарищ командир! Рванулся! Товарищ!» Но силы оставили его, обмяк на высоком белом, точно мел лбу, капли пота. Только перед рассветом пришел в сознание. Такой послушный и вроде виноватый. Помог стянуть с себя гимнастерку. Упираясь руками с грехом пополам и с Маринкиной помощью, дополз до лежанки, затих. Спал и тогда, когда девушка пошла по воду. У Маринки сердце замирало от тревоги. Оно как полиция. Андрона, начальника их позавчера, опять видела. На санях куда-то по речке поехал. Ну и тяжелое ведро. Насилу дотащила, поставила в сенях, веничком обмахнула валенки и, тихонько не разбудить бы, открыла дверь. О, проснулся. Лежит, листает Жюля Верна. Взглянул на нее, улыбнулся. Доброе утро. Вот какого вам гостя Господь послал. Ничего. Сняла кожух, села на лавку под окном. Молчание. А хлопец красивый. Маринка опустила глаза. Ой, батюшки. Пуговка на ватнике оторвалась. Взяла подушечку с иголками, шьет. Шьет и чувствует, глаз с нее не сводит. И чего бы он смотрел? Тьфу, глупости это. Решительно подняла глаза. А паренек так хорошо, так искренне весело, по-дружески улыбнулся, что Маринка немного успокоилась. Мысли про полицию и про Андрона отступили, ушли. «Откуда вы?» «Сказать?» «А вы никому не расскажете?» «Ишь какой! Да чтобы она, Маринка, да лучше умрет!» «Будьте спокойны!» «Ну ладно, садитесь поближе. Да не опускайте голову. Смотрите на меня». «Зачем?» «Затем», — паренек прищурился, «ведь я, поверьте мне, умею немного колдовать. Вот взгляну вам в глаза, поворожу и узнаю все ваши мысли». Маринка зарделась, потом густо покраснела, но голову подняла. Да еще как, с вызовом, с задорной улыбкой. Так уж и узнаете. Ну и узнавайте, пожалуйста. Послушаю, что скажете. И паренек посмотрел ей в глаза. Странно как-то смотрел. Лицо у него будто и веселое, а в глазах, в самых зрачках, напряженное, сосредоточенное внимание. Точно так же перед войной разглядывал Маринку в областной больнице какой-то известный, кажется, из самой столицы профессор. Странным это ей тогда показалось. Нога, колено у нее болит, а он глаза рассматривает, да еще ассистентам своим показывает. «Ну как?» — улыбнулась пареньку. «Прочли мои мысли в глазах?» «Зачем в глазах? Они у вас на лице написаны». Нахмурилась, опустила голову. «Так уж и написаны». Хотела встать, но паренек взял ее за руку, придержал. И Маринка, сама себе удивляясь, подчинилась. Вздохнула, подняла взгляд. «Может, все же скажете, кто вы, откуда?» Паренек развел руками. «Ну что ж, Придется, пожалуй...